Глава 3. Я вижу сон. Сон, в котором ангелы спускаются с небес. Он отличается от вчерашнего. Я уверен, что это хороший сон. Но стоило мне подумать об этом, там оказалась цензурящая мозаика между их ног, и они захихикали, скорчив отвратительные гримасы, издавая фу-фу-фу. Это уже похоже на кошмар. Как только я осознал этот факт, я проснулся. Это сон. С недавних пор мне стали сниться плохие сны. Передо мной мир, состоящий только из земли и камней, бесконечно простирающийся до самого горизонта. Демонический континент. Осколок великого континента, который был разбит на части из-за человеческой демонической войны. Однажды он был доменом, в котором демон-бог Лаплас объединил демонические расы. Площадь материка составляет где-то половину от размеров центрального континента. Здесь почти нет растений. Земля покрыта сплошными трещинами. Возвышенности низин и земли порой имеют огромную разницу по высоте. Встречаются просто невероятно гигантские куски камня, что затрудняет видимость. Превращается все это место в естественный лабиринт. Кроме того, концентрация маны на демоническом континенте очень плотная, и здесь полно сильных монстров. Говорят, что если вы соберетесь пересечь демонический континент, вам потребуется раза в 3 больше времени, чем для путешествия по центральному материку. Это будет долгое путешествие. Когда я собрался объяснить все это Эрис, я нашел ее на редкость энергичной. Ее глаза сияют прямо как звезды, когда она осматривает земли демонического континента. Эрис, относительно этого места, это демонический континент. Демонический континент! Тогда наше путешествие начинается. Она по-настоящему счастлива. Полное самообладание. Все, что я могу сказать сейчас, не сделает ее более защищенной. Эрис и Руджерт становятся все ближе друг к другу. Кажется, когда я засыпаю, они все еще продолжают разговаривать. Ну, это лучше, чем ссоры. Эрис счастливо рассказывает об истории своего дома, о магии и уроках фехтования. Пусть даже Руджерт говорит очень мало, он всегда покладисто ей отвечает, когда она болтает. Что случилось с тем перепуганным поведением в начале? Эрис вообще перестала бояться этого страшного человека. Даже когда Эрис говорит что-нибудь ужасно грубое, заставляя холодок пробегать по моей спине, Руджерт не особо-то и сердится. Неважно, что она говорит. Руджерт просто не обращает на это особого внимания. Кто вообще распустил эти слухи, что супардов легко спровоцировать на насилие? Но даже пусть я думаю именно так, нынешняя Эрис уже более или менее способна читать настроение. Относительно этого, думаю, что Эдона грамотно обучил ее не затрагивать темы, которые могут разозлить окружающих. Я надеюсь, что это так. Но я не знаю, как много у нее терпимости по отношению к незнакомым людям, и хотелось бы, чтобы Эрис была более благоразумной в этом отношении. Конечно, Эрис обладает крайне малым запасом терпения. Надеюсь, Руджерт тоже будет аккуратнее. Только задумался над этим. Я услышал, как голос Эрис стал громче. «Рудеус, твой брат?» «Нет!» «Но разве Грейра не имя семьи?» «Даже если это его имя, он не мой брат!» «Сводный брат со стороны матери или со стороны отца?» «Он не принадлежит никакой стороне». «Пусть я не так хорошо разбираюсь в человеческой расе, но ты должна ценить членов своей семьи». «Я же сказала, ты все неправильно понял». «Все нормально. Просто хорошенько дорожи им». Эрис запнулась и, наконец, твердо сказала. «Я дорожу им». «Ну пусть даже мы не настоящий брат и сестра, Эрис старше меня». На демоническом континенте нет ничего, кроме скал, и подъемы тут очень круты. Земля тоже очень твердая. Если копнуть почву, она просто рассыплется пылью. Тут вообще нет питательных веществ. Эти земли в одном шаге от превращения в пустыню. Если жить в таких землях, даже демоны будут вынуждены сражаться между собой. Здесь почти нет растительности. А иногда я вижу скалы, похожие на кактусы. Хм, подождите немного. Никуда отсюда не двигайтесь. Руджер говорит это каждые 10 минут и бежит дальше вперед. Он легко перепрыгивает через холмы, усеянные камнями, и мгновенно скрывается из виду. Какими же невероятными физическими способностями он обладает? Хотя Гислен тоже удивительно, но если перевести их ловкости в цифры, тогда очки ловкости Руджерда могут быть даже выше, чем у Гислен. Руджер вернулся меньше, чем через 5 минут. «Извините за долгое ожидание. Идем». Пусть даже он ничего не говорит, от его трезубца исходит слабый запах крови. Я думаю, он отправляется вперед, чтобы очистить дорогу от монстров, преграждающих нам путь. И впрямь. В словарике Рокси сказано, что рубиновый камень во лбу, что есть у супардов, может использоваться как радар. С этой способностью они могут быстро отыскать своих врагов. Руджер первым мгновенно убивает монстров, прежде чем они нас заметят. «Эй, «А чем это ты занимаешься?» – грубовато спросила Эрис. «Я расчищаю путь от монстров перед нами», – лаконично ответил Руджерт. «Откуда ты знаешь, где они, когда ты, очевидно, не можешь их видеть?» «Что касается меня, я могу их видеть», – сказал Руджерт, убирая свои волосы со лба. «Его лоб открыт, и мы можем видеть кроваво-красный камень». Хотя Эрис и попятилась на мгновение, она внимательно смотрит на камень, найдя его привлекательным. Затем на ее лице появилась явная заинтересованность. «Это действительно удобно». «Может, это и удобно, но было бесчисленное количество раз, когда я думал, что лучше бы у меня этого не было». «Тогда я помогу тебе, надев его. Давай, вытаскивай». «Это невозможно». Руджерт криво усмехнулся. Эрис наконец научилась шутить. «Это ведь шутка, так?» «Похоже, они от души веселятся. Пожалуй, присоединюсь». «Что касается этой темы, я слышал, что монстры здесь очень сильны». «Здесь не так много по-настоящему сильных. Число же монстров здесь довольно высоко, потому что эта местность далеко от города». «И впрямь здесь их много. С начала путешествия Руджерт бегал очищать дорогу от монстров каждые 10 минут. Если бы дело было в Асуре, вы не встретили бы единственного монстра, даже если часами скакать на лошадях. В королевстве Асура рыцари и искатели приключений периодически избавляются от монстров, но даже для демонического материка число столкновений слишком велико». «С самого начала ты сражался в одиночку. Ты точно в порядке?» «Все хорошо. Я убил их всех с одного удара». «Понятно. Если ты устанешь, скажи мне. Я могу поддержать тебя с помощью своей магии исцеления. Не стоит детям слишком беспокоиться». Сказав это, Руджер положил руку мне на голову и робко ее потрепал. «Возможно, этот человек действительно любит гладить детей по голове. Тебе нужно оставаться позади вместе со своей младшей сестрой, чтобы защитить ее». «Я уже говорила, кто это его младшая сестра? Я старшая». «Хм, вот как, мои извинения». Руджер попробовал погладить по голове Эрис. Но все закончилось тем, что его рука была сердито отброшена. Бедный Руджерт. Прошло почти 3 часа. Из-за того, что дорога все время то поднималась, то опускалась, мы останавливались бесчисленное количество раз. Чтобы пройти по этой змееподобной извилистой дороге, мы потратили кучу времени. Если прикинуть, какое расстояние мы преодолели по прямой, мы, вероятно, не прошли километра. Я полностью выдохся. Вчера со мной было то же самое. Не знаю, почему мое тело чувствуется таким усталым. Это из-за телепортации? Или мне просто не хватает выносливости? Под руководством Гислен я прошел соответствующую подготовку, чтобы повысить свои физические способности. «Это деревня!» Эрис выглядит так, будто она вообще не устает и с огромным интересом смотрит на это место. Я завидую ее выносливости. Пусть Эрис и сказала, что это деревня, но это место куда больше похоже на хутор. С десяток домов, собранных вместе, окруженные грубо сколоченным забором. За забором небольшие вспаханные поля. Пусть я и не уверен, что там выращивают, я думаю, что они, наверное, бесплодны. В таком месте, как это, где даже нет речной воды или что-то похожее, это, вероятно, тщетные попытки. «Стоять!» Вход был заблокирован. Присмотревшись, я увидел там юношу примерно возраста ученика средней школы. Его синие волосы напомнили мне о Рокси. «Руджерт, что это за люди?» «Он говорит на языке бога демонов. Похоже, я могу воспринимать язык бога демонов на слух довольно хорошо. Я способен понимать его». «Это те самые падающие звезды». «Они выглядят подозрительно. Ты не можешь пустить этих людей в деревню». «Почему?» «С какого бока они выглядят подозрительно?» Лицо Руджерда приняло суровый и угрожающий вид, добиваясь ответа. «Что за поразительная жажда крови? Если бы я увидел такое выражение лица, когда мы только встретились, я бы тут же, не задумываясь, бросился бежать». «А, они выглядят подозрительно. Неважно, как на это смотреть. Они просто были втянуты в катаклизм маны в Асуре и телепортированы сюда. Но...» «Ты ублюдок! Ты вот так бросишь этих детей?» Руджер сжал кулак и я инстинктивно схватил его за руку. «Это его работа. Прошу, постарайся сдерживаться». «Что?» «Я имею в виду, что мелкая сошка вроде него не может решить эту проблему. Не лучше ли найти кого-то, чье положение повыше?» Юноша нахмурился, когда услышал слово «мелкая сошка». «Ты прав. Робин, позови старосту». Руджер уставился на юношу, его глаза указывают «разберись уже с этим дерьмом». «Ах, я тоже подумал об этом». Юноша по имени Робин закрыл глаза и так и стоит, замерев уже 10 секунд. «Что этот парень делает? Иди уже! Закрывай глаза и все такое! Ты что, спать тут собрался? Или ты ждешь поцелуя?» «Руджер-сан, это...» Представители расы Мигурдов могут общаться друг с другом, даже если они не находятся в одном месте. А теперь, когда ты упомянул об этом, я вспомнил, что мой мастер тоже учила меня этому. Если быть более точным, это было написано в письме Рокси. Мигурды могут обмениваться сообщениями друг с другом, если они достаточно близко. Стоит добавить, Рокси также писала, что именно для того, чтобы держаться подальше от этой способности, она и покинула деревню. Бедная Рокси. Как и было сказано, это означает, что это община Мигурдов. Будет лучше, если я упомяну имя Рокси. А нет, я все еще не знаю, каковы отношения между Рокси и этой деревней. Есть возможность, что я только навлеку на себя ненужные неприятности. Староста вскоре подойдет. Это нормально, если мы пойдем вперед и сами его поищем. Как я могу так просто пустить вас в деревню? Вот как. Временно повисла довольно неуютная атмосфера. Эрис мягко потянула меня за рукав. Эй, что происходит? Эрис не понимает язык бога демонов. Он сказал, что мы очень подозрительны, так что он позвал старосту проверить ситуацию. Что? Почему это мы выглядим подозрительно? Эрис бросила взгляд на свою одежду. Это тот же наряд, в котором она выходит в город и посещает уроки фехтования. Пусть наряд и кажется немного легким, но в нем нет ничего странного. По крайней мере, я не думаю, что она сильно отличается от Руджерда. Если бы она не одела пышное платье или еще что-то такое, вот это действительно было бы подозрительно. Все ведь будет хорошо, так? Что ты имеешь в виду под хорошо? Если ты спрашиваешь, мне трудно объяснить это с четкостью. Это, ну ты знаешь, все хорошо. Да? Как и ожидалось, когда мы столкнулись с проблемами на входе, Эрис почувствовала себя неуверенно. Но когда я сказал ей, что все будет хорошо, она тут же утихомирилась. А вот, кажется, и староста идет. Взрослый, сильно похожий на мальчика, с тростью вышел из деревни. А с ним еще две девушки, похожие на учениц средней школы. Все выглядят молодо. Возможно ли, что даже когда мигурды взрослеют, они все равно выглядят как ученики средней школы? В словаре Рокси не упоминалось ничего подобного. Ох, погодите. Рисунки в словаре изображали как раз учеников средней школы. Я думал, это просто автопортрет Рокси. Пусть даже грудь была заметно полнее. Возможно, это на самом деле было изображение взрослого мигурда. Пока я думал над этим, староста заговорил с Робином. Это те дети, так? Да, похоже, один из них может говорить на языке бога демонов. Неважно, как на это смотреть, это выглядит подозрительно. Язык это или что другое, любой сможет говорить, если выучит его, так? Зачем человеку в таком возрасте учить язык бога демонов? Серьезно. Главный похлопал Робина по плечу. Ну-ну, тебе стоит немного успокоиться. Староста медленно направился в мою сторону. В любом случае, я склонил голову. Не по дворянскому этикету, это был японский поклон. Рад нашей первой встрече. Мое имя Рудеус Грейрат. О, ты очень вежлив. Я староста этой общины, Рокс. Я взглядом подал Эрис знак. Он выглядит так, будто ему столько же лет, как ей. Но поведение шефа совершенно отличается от ее. Так что она просто не знает, что делать. Она то гордо скрещивает руки на груди, то опускает их. Похоже, просто не в состоянии успокоиться. Она в нерешительности. Стоит ли, скрестив руки, принять внушительную позу? Эрис, ступай вперед и поздоровайся. Но я же не знаю языка демона-бога. Просто делай то же самое, что и на уроках этикета. Я буду твоим переводчиком. О, я рада встретить вас. Я Эрис Борес Грейрат. Эрис проделала то, чему ее учили на уроках этикета, чтобы поприветствовать старосту. Рокс улыбнулся, увидев это. Эта юная леди там, она так приветствует меня? Да, так выглядит приветствие в нашем родном городе. Хо! Но оно отличается от твоего. Они отличаются для мужчин и женщин. Рокс кивнул в понятно-понятно манере и повторил за мной, склонил голову в поклоне перед Эрис. Я староста этой общины, Рокс. Эрис посмотрел на меня в растерянности, увидев шефа, внезапно склонившего перед ней голову. Рудеус, что он сказал? Он сказал, я староста этой общины, Рокс. Вот-вот, как? Прям как Рудеус сказал, мы можем общаться друг с другом, сказала Эрис с улыбкой. Хорошо, ведь все в порядке с этим, так? Так вы позволите нам войти в деревню? Рокс оглядел мое тело так, будто хочет его облизать. Прошу, остановись. Если ты и дальше будешь смотреть на меня столь странным взглядом, я почувствую себя так, будто стриптиз танцую. Глаза Рокса остановились на моей груди. Откуда у тебя этот кулон? Мастер дала его мне. Кто твой мастер? Ее зовут Рокси». Я честно сказал ее имя. Если подумать, это имя моего уважаемого мастера. Почему я должен скрывать этот факт? «Что?» – громко вскричал Робин. Он поспешно схватил меня за плечи. «Я вырыл себе могилу». «Ты только что сказал Рокси?» «Да, она мой мастер». Когда я ответил, то краем глаза заметил, что Руджерд занес кулак и тут же его остановил. Робин проявил не агрессию, это лишь тревога. «Где сейчас Рокси?» «Я не виделся с ней уже долгое время, так что я...» «Быстрее скажи мне, Рокси моя дочь!» «Я извиняюсь. Что это было?» «Мои извинения, я не расслышал. Что вы только что сказали?» «Рокси моя дочь, она все еще жива?» «Пардон. Нет, я ясно расслышал. Погодите, меня больше волнует этот парень, выглядящий как школьник. Просто глядя на его внешний вид, можно сказать, что он выглядит как младший брат Рокси, но понятно...» «Быстрее расскажи мне, она оставила эту деревню 20 лет назад, и с тех пор от нее не было ни слова. Похоже, Рокси тайком покинула свой дом. Я не слышал об этом от нее». Объяснения моего мастера были недостаточно подробными. Он сказал 20 лет? Что? Так сколько лет сейчас Рокси? Я умоляю тебя, хватит молчать. Быстрее скажи уже что-нибудь. Ох, прошу меня извинить. Рокси сейчас... Я только заметил, что мои плечи по-прежнему стиснуты Робином. Почти как если бы мне угрожали. Хотя это как-то отличается от угроз. Почти как если бы меня пытались сломить с помощью агрессии. Если хотите, чтобы я сломался, вам нужно, по крайней мере, использовать бейсбольную биту, разнести мой компьютер, избить меня с помощью карате и разбить мне сердце ругательствами. Если я не покажу столь твердой позиции, я заставлю Эрис волноваться, так? Перед этим, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Сколько лет сейчас Рокси? Сколько лет? Это не имеет значения по сравнению. Это очень важно. И, пожалуйста, скажите срок жизни Мигурдов. А если это Рокси... Ей должно быть уже 44 года. Срок жизни Мигурдов около 200 лет. Хотя есть и те, кто умирает раньше из-за болезней. Но если не доживут до старости, они живут примерно до такого возраста. Ей столько же лет, сколько и мне. Я счастлив. Понятно. Хватит трясти меня. Робин, наконец, отпустил мои плечи. Очень хорошо, мы можем, наконец, поговорить. Еще полгода назад Рокси была в Широне. Пусть мы и не встречались лицом к лицу, но я общался с ней, обмениваясь письмами. Письмами? Этот ребенок знает, как писать на языке человеческой расы? По крайней мере, уже 7 лет назад она не могла безупречно писать на этом языке. Я вот как. Тогда она в порядке? Если с ней не случилось каких-либо несчастных случаев или болезней, она должна быть до сих пор жива и здорова. Стоило мне сказать это, как Робин, дрожа, упал на колени. Его лицо отразило такое облегчение, что даже слезы выступили на глазах. «Вот как! Она в безопасности! Она в безопасности! Это здорово!» «Это здорово! То есть?» Но, смотря на него, я вспомнил и своего отца Пола. Если бы Пол узнал, что я в безопасности, он бы, наверное, тоже расплакался. «Я хочу отправить письмо в Буэну как можно скорее». «Ну, так вы позволите нам войти в деревню?» Краем глаза, наблюдая за плачущим Робином, обратился к старосте Роксу. «Конечно же! Как мы можем быть холодны с людьми, которые сообщили нам о судьбе Рокси?» «Эффект от кулона Рокси просто необычайен. Если бы я знал, что так получится, я бы воспользовался этим с самого начала. А, нет, опираясь на развитие диалога, была возможность, что меня заподозрят в том, что я просто убил Рокси и стащил ее кулон. Демонические расы действительно долгожители, и среди них должны быть люди, чьи внешность и вид расходятся с возрастом. Если мой настоящий возраст больше 40 лет, раскрою. Неважно, как сильно я буду похож на 10-летнего ребенка, это будет подозрительно, верно? Мне нужно следить за собой, совершать больше поступков, подобающих ребенку. И вот так мы попали на хутор Мигурдов».